Третье королевство, Сарда. Съемная квартира семейства Сайрен. «Нужно вмешаться», — напряженно произнесла Хиарин, поднимаясь со змея, на котором удобно спала остаток ночи. «Не стоит, сонно ответил Сагрус. «В этом визитёре нет ни страсти, ни агрессии, ни желания мести». «Да?» — удивилась адептка смерти. «А ты видел, как он на нее смотрит?» «Видел», — змей зевнул. «Проследим, но вмешиваться не стоит. А остальных предупрежу».